сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Испытание огнем. Вторая мировая ознаменовала собой полный разрыв с традицией бережного отношения к вещам. Подобный подход бытует и в наши дни. Дешевле купить новое изделие, нежели отремонтировать старое. Конечно, потребительский спрос создается искусственно, ради прибыли. Другое дело, что, зная факты, можно смело утверждать, Великую Отечественную мы завалили немцев техникой, а не трупами. Перед войной РККА превосходила вермахт, например, по числу самолетов почти в 3 раза. Однако общее количество машин не равно количеству, находящемуся в боевом строю, а тем более качеству. К тому же воюющим сторонам, кроме самолетов, нужны и топливо, и боеприпасы, и ремонтные мастерские. Все это перевозится на автомашинах, а вот их-то у нас и не хватало. Снабжение и логистика у немцев были поставлены лучше в разы. Кроме этого, силы Люфтваффе были собраны в воздушный кулак, состоявший из нескольких эскадр, имеющих серьезный боевой опыт. И создав значительный перевес на направлении главного удара, гитлеровцы моментально нивелировали наше общее численное превосходство. Исследуя причины летнего разгрома 41-го, учитывая потерю 9 тысяч исправных самолетов, брошенных на аэродромах без топлива и вооружения, можно сделать промежуточный вывод. Командование ВВС Западного военного округа не было готово к войне. Однако это утверждение не относится к рядовым пилотам, которые не собирались сдаваться. В июле 41-го, после кровопролитных боев в районе Смоленска, наступление фашистов на московском направлении захлебнулось. Гитлер издал директиву о переходе к обороне. Однако столица страны Советов оставалась главной целью врага, и для ее уничтожения Люфтваффе запланировала массированные бомбардировки. 8 июля 41-го начальник германского генерального штаба генерал Гальдер записал в дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить зимой. Задача уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов вообще». В ночь на 22 июля вражеская армада, в том числе элитные части Люфтваффе, бомбардировочная эскадра «Легион Кондор», эскадра особого назначения «Гриф», поднялась с аэродромов, взяв курс на Москву. Опытные головорезы с железными крестами, прошедшие Испанию, Польшу, Францию, не сомневались в успехе. Звено старшего лейтенанта Киселева взлетело на смену патрулирующей у Наро-Фоминска тройки Николая Щербины. Едва войдя в зону, Виктор обнаружил попавшийся в силки прожекторов «Хейнкель». Качнув крыльями, командир повел ведомых в атаку. Несколько огненных трасс, расчерчивая небеса, устремились к вражескому бомберу. Однако фашист был стреляным зверем. Дымя подбитым мотором, он со снижением оторвался от прожекторов и скрылся в темноте. Преследовать не стали. Приказ требовал четкого контроля зоны ответственности. Минуты казались часами, пока Киселев увидел в лучах прожекторов еще один Хе-111. Атака получилась поспешной. Немецкий стрелок пробил масло-радиатор. И Виктор понимал, двигатель вот-вот заклинит, а противник уйдет безнаказанным. Времени для раздумий не было. Киселев удачно сманеврировал и, подобравшись к немцу, протаранил его. Удар в хвост бомберу оказался смертельным. Хейнкель завертелся в последнем пике, а Виктор едва успел выпрыгнуть с парашютом. Приземлившись на дерево и отстегнув лямки, он спрыгнул вниз. Невдалеке догорали обломки Хейнкеля, а его МиГ нашли в лесу только через 2 дня. Он почти полностью ушел в землю. Наружу торчал только хвост с красной звездой. Впоследствии установили, что Киселев сбил бомбардировщик эскадры «Легион Кондор». В его экипаже было 6 унтер-офицеров, из которых 5 погибли, и только тяжело раненый штурман спасся на парашюте. После 22 июля массированные налеты на Москву следовали один за другим. Создававшаяся над столицей воздушная обстановка требовала срочных мер по усилению ПВО. Боевые подразделения формировались из летчиков-испытателей, инструкторов аэроклубов и летных школ. Командиром одной из эскадрилей был мировой рекордсмен, участник беспосадочного перелета из Москвы через Северный полюс США, герой Советского Союза, полковник Юмашев. С 22 июля по 15 августа 41-го на Москву было произведено 18 ночных налетов. В 8 из них участвовало от 120 до 200 бомбардировщиков противника, в остальных по 50-80 машин. Летчики-истребители и зенитная артиллерия ПВО успешно справились с поставленной задачей. Большая часть вражеских машин не смогла отбомбиться по городу. Из 1700 самолетов, участвовавших в атаке на Москву, к столице прорвалось около 70. Всего за первые 5 месяцев войны на Москву было совершено 90 налетов. В результате погибли 11 тысяч человек и около 2 тысяч были тяжело ранены. Считается, что битва за Москву началась 30 сентября, когда немцы перешли в наступление, начав операцию «Тайфун». Фактически, сражение началось с удара Люфтваффе, на которую была возложена задача разрушения столицы с воздуха и дезорганизации управления обороной. Отразив этот удар, сталинские «Соколы» предопределили участь всей битвы, создав предпосылки успешного декабрьского контрнаступления под Москвой. Сильные духом.